Взгляд сверху. Кабинетик был тесным и убогим, как и подобает административному помещению маленького третьеразрядного кафе. Обшарпанный письменный стол, заваленный разбросанными бумагами, кособокий, белесый книжный шкаф из тех, что выпускала отечественная мебельная промышленность лет 30 назад. На одной из полок томики и блокноты, на другой – плохо помытые, с коричневыми потеками чашки для досужих кофепитий. Застарелый календарь 2000 года супруга изогнувшимися рыжими драконами. Кнопки, на которых календарь держался, насквозь проржавели от горячего кухонного пара. За полуоткрытой дверью приглушенно шипело и кряхтело в засыпающих трубах. Остро и неприятно пахло сырым и вареным. На кухне, чуть поодаль от двери в кабинет, в тусклом свете дежурного освещения, двое дюжих мужчин, один в замурзанном комбинезоне техника, другой в белой куртке и белом колпаке, какие носят повара, вяло играли в карты. В кабинете тоже играли в свою игру двое. Пожилой человек с серым невыразительным лицом, в сером поношенном костюме и старомодных бухгалтерских нарукавниках, сидел за столом, время от времени принимаясь рассеянно перебирать и теребить какие-то акты и накладные. На левой руке у него не хватало трех пальцев. Молодой и насмерть перепуганный стоял перед ним едва ли не на вытяжку. «Да, я испугался. А кто бы не испугался? Так внезапно свалилось. Я же говорил, нельзя мне это поручать. Я вам информацию даю. Я один. Как можно было мной так рисковать, комбриг?» «Товарищ комбриг», — негромко и равнодушно поправил молодого тот, что сидел за столом и, вновь не поднимая глаз, переложил с места на место несколько заполненных бланков со смутными оттисками печатей. «Товарищ комбриг», — растерянно повторил молодой. «К вопросу о качестве той информации, которую вы один нам даете, мы еще, знаете, вернемся», — бесцветно сообщил пожилой, выделив слова «вы один» с некой неопределенной иронией, намекая то ли на то, что отнюдь не один молодой дает информацию, то ли на то, что он дает ее как-то не так. Молодой уловил иронию и занервничал еще больше, облизнул губы. «Сначала мне все-таки хочется разобраться, как это вы, ни с кем не посоветовавшись, столь скоропалительно решились на ликвидацию?» «Но не успел я посоветоваться, когда мне было? Ведь в попыхах!» Почти конюча затянул молодой. Он врал. Он успел посоветоваться, но не с комбригом. У него был и другой шеф, куда более страшный, но и гораздо более выгодный, ибо не пичкал завиральными идейками с легким рублевым довеском, а конкретно платил от души большими баксами. И он, этот настоящий, тоже занервничал от того, что какая-то там милиция села на хвост ценному перевертышу. Не хватало, чтобы она по этому следу дальше пошла. Например, к этому вот комбригу. И озаботился спешным, почти лихорадочным, санкционированием действий, которые сразу порвали бы едва схваченную ментами нитку. Впрочем, сейчас молодому гораздо более страшным казался комбриг. Он был рядом, он был недоволен, он что-то подозревал. И меня совсем с толку сбило, что ему, оказывается, мозги-то не вовсе отшибло. Если он меня назвал, так может он и где мы квасили сказал? «А это уже след к вам, товарищ комбриг», — попытался он подольститься и одновременно припугнуть. Комбриг, наконец, посмотрел на молодого прямо. Взгляд был страшен.